«Все сделали», – встретил его в прихожей Сажин. «А вот и славно. Давайте сюда паспорт, пойду вас выписывать». «А нам разве не нужно присутствовать?» – удивился Игорь. «Там же вроде нужно расписываться». «Я за вас сам распишусь», – успокоил его майор. «Я иду не к паспортисткам, так что там вы мне будете не нужны». Вернулся он через пару часов. «Вот ваши паспорта. Поздравляю, теперь вы бомжи. А это билеты на фирменный поезд. Нет, денег не нужно, все оплатил Рогожин. Вы собрали все, что хотели взять с собой?» «Все, что хотели бы, не получится», — вздохнула Ольга. «А самое необходимое, да, собрали». Она показала ему рукой на два новых, битком набитых саквояжа и большую спортивную сумку. «Вы же понимаете, что мы не можем быть уверенными в том, что у Рогожина с нами будет все благополучно. Всякое может случиться. Обижать, бросив дорогие для тебя вещи, пусть уж лучше пока здесь полежат». «А комп?» «Там купим. А с этого Игорь снял винт». «Вы опять скупили все купе? А вы бы хотели, чтобы были посторонние?» «Наоборот. К вам будет важный разговор. Так что все нормально. Сколько у нас еще времени?» «Через час уже нужно выходить. Перед этим неплохо бы поужинать. Есть чем?» «Идите, мойте руки. Сейчас поставлю. Мы тоже пока не ели, так что составим вам компанию. Вы к чаю в поезд ничего не взяли?» «Откуда вы догадались, что взял?» «А вы не меньше сладкоежка, чем я. Только в отличие от меня, вам все-таки приходится себя сдерживать». «Взял я, взял. Полкило Наполеона вам хватит? Правда, все помнется, но на вкус повлиять не должно». «Я вас сейчас расцелую. Только сначала предупрежу мужа, а то увидит случайно сам и подумает, черти что». После плотного ужина все оделись и, забрав вещи, покинули квартиру. «С этой квартирой у меня связано слишком много воспоминаний», – вздохнула Ольга. «А теперь, когда, как мне кажется, я сюда уже не вернусь, стало как-то грустно и тоскливо». «Расставаться всегда грустно», – сказал Игорь, – «и с людьми, и с местами, в которых прошла часть жизни. Вы спускайтесь, а я отдам ключи и догоню». Он позвонил в квартиру Кузьминых, и почти сразу же дверь открыла Светлана Владимировна. «Здравствуйте, Светлана. Я с Ольгой уезжаю надолго, и, возможно, в квартире поселятся родители. Я вам оставлю для них ключи. Если какие работы будут проводить, вы тоже откроете. Не возражаете?» «Конечно нет», – ответила соседка. «Счастливо вам доехать и устроиться на новом месте. Ольга уже ушла? Жаль, что со мной не попрощалась. Славная она у вас. Передайте ей от меня привет». «Тебе просили передать привет», – сказал Игорь жене, догнав своих. «Надо было взять такси», – отозвалась Ольга. «Охота тебе таскать эти саквояжи». «Пустяки, они легкие, а до остановки пара минут ходьбы. И вообще времени еще вал». До посадки было еще около часа, так что они поднялись на второй этаж здания вокзала и сели в углу почти пустого зала ожидания. «Так о чем вы хотели меня спросить?» – обратился Сажин к Ольге. «Задавайте ваш вопрос. Все равно никто с вами нас не слышит, а время поговорить еще есть». «Я хотела, чтобы вы оценили перспективу нашего сотрудничества с Рогожиным как офицер ФСБ. Насколько, по-вашему, велики риски?» «Сложный вопрос», – задумался Игорь Васильевич. «Если говорить о личности вашего будущего шефа, могу только сказать, что для своего круга он человек порядочный. И свои обещания выполнит, и вас постарается прикрыть. Другое дело, получится у него это или нет. Его можно отнести к олигархам, если так можно выразиться, второй волны. В его активе и производственные, и добывающие предприятия, да и в сфере розничной от торговли он не на последнем месте. Но все же он далеко не самый богатый и влиятельный, так что его покровительство – это вовсе не гарантия безопасности. Держать в секрете ваш дар у него не получится, по крайней мере, долго. В наше время люди особым здоровьем не отличаются, и хозяев жизни это тоже касается, хотя у них, естественно, больше возможностей для лечения и выше качество жизни. Но встречается достаточно много случаев, когда современная медицина бессильна, и тогда приходится умирать или влачить жалкое существование. Что это такое для человека, который достиг высот в жизни, мне вам объяснять не надо. И тут появляетесь вы. Многие попробуют подкатиться к Рогожину с просьбой воспользоваться вашими услугами, и это будет ему выгодно во всех смыслах. Но, во-первых, ваши возможности не безграничные, а во-вторых, многие захотят иметь такого целителя в личном пользовании. Большинство нашей бизнес-элиты плевать хотело на законы и чьи-то интересы, особенно, когда дело касается своих собственных. Поэтому я бы на вашем месте постарался подстраховаться на случай неблагоприятного для вас сценария развития событий. В первую очередь, вам нужно обрасти полезными связями, а лучше подружиться с очень влиятельными людьми помимо Рогожина. Их будет достаточно много среди ваших пациентов, так что такая возможность у вас будет. Чтобы к вам меньше цеплялась пресса, если дойдет до разборок, вступите в Лигу целителей. Их сейчас, по-моему, как-то переименовали, но узнать несложно. Будете официально целителем России. И нужно заранее запастись валютой и подготовить загранпаспорта. Потому что и вариант бегства из страны я бы тоже исключать не стал. В общем, ребята, жизнь у вас теперь обещает быть интересной и насыщенной, но небезопасной. «А силовые структуры?» – спросил Игорь. «Например, ваша организация. Что можно ждать от них?» «А они на таком уровне самостоятельными игроками быть не смогут, что не исключает их использование отдельными высокопоставленными чиновниками, тем же президентом, например. А услугами отдельных чиновников из этих ведомств могут воспользоваться и те, кому это по карману. В нашей системе такое встречается редко, а в полиции сплошь и рядом. В любом случае, если у вас не будет надежной крыши, нужно быстрее делать ноги». «Спасибо за оптимистический прогноз», – вздохнула Ольга. «Всегда мечтала о бурной молодости. Кажется, домечталась». «А вы раньше времени себя не хороните», – возразил Сажин. «Все еще может сложиться в вашу пользу. Просто нужно быть готовым и к тому, что могут настучить по башке. Думаете, наверху у многих спокойная и безоблачная жизнь? Как бы не так. Как раз такое бывает только в виде исключения». «Выяснила, что хотела?» – спросил Игорь. «Вот хорошо. Пошли на посадку. Объявили наш поезд». Они без проблем загрузились в вагон, дождались отправления поезда и, после чая с Наполеоном, разошлись по своим полкам. «Помоги забраться», – попросила Ольга Игоря, чувствуя, что переела так, что даже немного подташнивает. Последний кусочек торта, кажется, был лишним. Наверное, пора с этим завязывать. «А не нужно было столько есть», – проворчал Игорь, забрасывая ее на верхнюю полку. «Мало того, что ужинали плотно, так еще этот торт. Со стороны майора это чистой воды провокация. Надо полагать, что он это сделал для того, чтобы ты лежала на полке и переваривала свой торт до самой Москвы, а не искала приключений на пятую точку, слоняясь по вагону. И не вздумай сейчас заснуть». Игорь запер дверь купе и улегся сам. Спать было еще рано, да из головы не шли слова Сажина. Если бы не Ольга, он бы никогда бы не ввязался в эту с точки зрения авантюру. Тихая жизнь в родном городе и привычная работа на заводе его вполне устраивали. Но он видел, что и эта Ольга из породы тех, у кого, как говорят, шило в заднице, и такая спокойная, размеренная жизнь не для нее. Он еще долго думал о том, что их может ожидать в Москве, так ни до чего не додумался и незаметно для себя заснул. Прибыли рано утром. Еще вчера после покупки билетов Сажин позвонил Рогожину, поэтому их встречали, как и в прошлый раз. «Передаю вас с рук на руки», – на прощение сказал Игорь Васильевич. «Я с вами, ребята, не поеду, мне будет быстрее в метро». «Удачи! Номера ваших телефонов у меня есть, так что как-нибудь позвоню. Ну и вы меня не забывайте, всегда буду рад вас видеть». Сопровождающий загрузил их багаж, и машина влилась в поток других таких же, медленно ползущих по широким московским улицам. Привезли их в тот же самый дом, где ночевали в прошлый приезд. «Вот мы и дома», – сказал Игорь, обнимая Ольгу, когда они остались одни в спальной. «Ты как, малыш?» «Страшно», – она прижалась к мужу. «Я все это раньше как-то себе по-другому представляла». «Обратного пути у жизни просто нет», – напел Игорь слова популярной песни. «Не бойся, прорвемся как-нибудь». «Глупенький», – она взъерошила ему волосы. «Я не за себя, я за тебя боюсь. Хотя это для тебя может быть и обидно. Надо с тобой что-то делать». «А что со мной можно сделать?» – удивился он. «Ну да, ни разу не супермен, но физически хорошо развит и кое-что умею. Попросим у Рогожина ствол». «Боюсь, от ствола будет мало толку. Мне нужно порыться в памяти Занги. Она ведь у себя в племени была внучкой шамана». Это я примерно перевела на русский язык. Фактически он был нехилым магом. С дедом она общалась мало и специально магию не изучала, кроме кое-каких фокусов, которые знают все женщины. Ну, вроде предохранения от зачатия. Но она все-таки многое видела и слышала. И если внимательно все это просеять, может быть, можно будет найти что-нибудь полезное для тебя. Твоя же жена на земле тоже магом не была. Хочешь и меня сделать магом? Или магом, или просто увеличить твои физические возможности. Да и мне не помешает посмотреть, что она знает и умеет. Жаль, что я этим не занялась раньше. Посчитала, что в жизни бедного кочевого племени ничего интересного быть не может. Собственно, этот вывод сделала та половина моей личности, которая принадлежит Занге. А вторая половина ей поверила.